Глава 5. Значит так, Уж склонился над картой кордона, раскрытой на его ПДА, и, осмотрев товарищей, расположившихся рядом с ним, указал пальцем на железнодорожную насыпь, что находилась в непосредственной близости с местом привала группы. «Здесь небольшой отряд военных с блокпоста, но они хорошо вооружены, поэтому мы пройдем через лаз в ограждении, чтобы не схлестываться с ними». «Так». Мужчина задумчиво потер редкую рыжую щетину и поднял лицо к ясному небу. «На самом блокпосте будет сложнее». «Почему?» — Роза вопросительно посмотрела на старшего товарища. «Разве нет никакого лаза?» «Ой, даже если его там нет, пройдем с боем. Фигня». Морфей расслабленно пожал плечами и присел на сухую траву, тут же достав из кармана костюма наполовину полную пачку сигарет и, взяв из оставшихся одну, закурил. Реплика сталкера вызвала ироничный смешок у бывшего члена чистого неба. «Два десятка солдат и фигня? Не проснулся, что ли, до сих пор, друг?» Морф покачал головой. «Проснулся, Гриш». Парень затушил сигарету о подошву берца и поднялся с земли, подняв следом свой АК. «Хорош тут планированием заниматься. У тебя хоть раз планы твои срабатывали? Наверняка нет, и так всегда. Чем больше планируешь, тем больше шансов, что все обломится. Пошли». Морфей резво зашагал вперед к асфальтированной дороге, по пути перезаряжая автомат. «Вот неугомонный». Уж укоризненно покачал головой и взглянул на ученую, что закидывала на плечо рюкзак, закончив спешные сборы. Та бегом двинулась за отошедшим сталкером, что заставило бежать и самого Гришку. Спустя пару минут, добравшись до лаза в ограждении ЖД-насыпи, компания быстро друг за другом переместилась на противоположную сторону. Перейдя на бег, сталкеры направились в сторону деревни новичков, заставив солдат с заставы пускать им вслед короткие автоматные очереди и громкие ругательства. Но несмотря на длинную пробежку, сталкеры ступили на территорию деревни в бодром состоянии. Селение, как всегда, было оживленным и имело довольно расслабляющую атмосферу, чем располагала к себе, заставляя задержаться у уютного сталкерского костерка, чтобы послушать новые новости или просто погреться. Приход путников, естественно, не остался незамеченным, и как только троица дошла до костра, к ним подошел мужчина относительно полного телосложения, растянув широкие обветренные губы в приветственной улыбке. Остальные же обитатели деревни новичков осматривали пришедших с нескрываемым интересом. «Уж, братан, здрав буди! Ты чего, никак обратно решил пойти?» — поприветствовал мужчина. «И тебе не хворать, волк!» Рыжий сталкер пожал крепкую протянутую ладонь смотрителя селения и кивнул на своих спутников. «Вон, провожу товарищей на болото!» «Помочь Лебедеву желают-с». Волк с интересом осмотрел Морфея и Розу, что бестолково стояли в стороне и что-то неторопливо обсуждали, и улыбнулся, свистнув. Сталкеры обернулись на свист с осторожностью во взгляде, ища его источник. «Привет!» – смотритель приветственно махнул путником рукой, получив в ответ аналогичный жест. И перевел взгляд хитрых глаз на Ужа. «Ты ведь не просто проведать меня сюда пришел. Чего хотел?» Уж глубоко вдохнул грудью отравленный воздух и приблизился к волку, заговорив тише, едва не шепотом. «Мне бы узнать положение дел на блокпосте. Еще...» Волк не дал товарищу договорить, улыбнувшись и прервав того на полуслове. «Лаз вояки не обнаружили, можешь быть спокоен». «Отлично!» — Гришка весело рассмеялся, похлопав знакомого сталкера по крепкому плечу. «То, что нужно», — сказал. «Ну так», — волк гордо фыркнул. «Я всегда то, что нужно, говорю». «Я знаю», — Рыжий сталкер улыбнулся и вновь пожал ладонь товарищу с кордона, жестом второй руки позвав к себе Морфея и Розу. Те торопливо направились к товарищу. «Мы пойдем, попробуем до темноты хотя бы до доктора добраться». «Бывайте, ребят», — махнув сталкером на прощание и вернувшись к костру, волк веселым взглядом проводил компанию путников в сторону подземного бункера местного торговца. Спустившись под землю по обветшалым от времени ступеням, сталкеры замерли в удивлении. Вечно открытая дверь в каморку Сидоровича была заперта. Первым заговорил, нарушая вопросительную тишину, Уж. «А напомните мне, дорогие товарищи, за каким таким чертом мы сюда приперлись?» «Как это за каким?» Роза посмотрела на бывалого сталкера так, будто цель их визита была совершенно очевидна. «Чтобы пополнить запасы провизии». «Ах, еда!» — улыбнулся Рыжий. «Точно, не подумал. И сколько у нас?» «Открывай, еврейская свинья!» Морфей силой ударил кулаком по запертой бункерной двери, чем привлек внимание своих коллег и заставил тех вздрогнуть от неожиданности. «Проваливай, псих, пока проваливать есть на чем!» Послышалось приглушенное, возмущенное восклицание Сидоровича, что взбесило Морфея еще больше. Тот вновь ударил по тяжелой двери, но уже ногой, оставив на поверхности пыльный отпечаток следа своего берца. «Вылазь, фуфел! Я тебе сейчас клюв в обратную сторону выворачивать буду!» «Язык свой себе в задницу выверни, антисемит гребаный!» Выругивалась из-за двери. «Чё сказал, жирный? Фильтруй хрюканину!» Морфей резко сорвал с плеча автомат и всадил свинцовую очередь в бункерную дверь, принеся больше шума, нежели урона двери. На шум стрельбы в подвал спешно спустилось двое сталкеров, не столько ради защиты торговца, сколько из интереса. Тут же к сталкеру быстро приблизился Гриша и своими руками перехватил руки товарища, удерживая те. «Все, все, Морф, успокойся. Этот жарабас больше месяца дверь никому не открывает. Забей». «Павлина насмерть!» Вырвав руки, Морф всадил еще одну очередь в дверь. Несколько мгновений он прислушивался к эху выстрелов и тяжело дышал, буравя взглядом дверь. А после злобно сплюнул на грязный бетонный пол и помчался наверх из бункера. Уж и Роза последовали за ним. «А почему он никого не пускает?» Не решаясь повысить голос, Роза шепотом задала сталкеру с болот, занявший ее мысли, вопрос. У Сидоровича ей бывать не приходилось, но по рассказам приходивших в бункер на Янтаре сталкеров, о торговце складывалось довольно отрицательное впечатление, и если судить по ним, Сидорович никогда бы не законсервировался в бункере, лишив себя тем самым потока прибыли, что по рассказам была для него едва ли не важнее жизни. Рыжий сталкер ответил в тон ученый. «Говорят, он провернул какую-то крупную сделку, получив за нее крупный товар. Если к нему прибавить деньги, что он выручил за годы работы в зоне, ему как раз хватит, чтобы встретить свой конец на громадной вилле где-нибудь в Карибском море, окружив себя грудастыми мулатками, которые будут подносить ему пивко, пока он будет греть свои жирные бока на жарком солнце». Услышанное заставило Морфа остановиться и рассмеяться, закрыв лицо руками, дабы приглушить смех, а реакция сталкера, в свою очередь, запустила волну смеха и у всей компании. Так, смеясь и фантазируя на тему отставки Сидоровича, сталкеры достигли нужной лазейки, что должна была привести путников на болото, но близкие звуки выстрелов, доносящиеся рядом с лазом со стороны болот, заставили тех быстро укрыться за ближайшим большим валуном, приведя свое оружие в полную боеготовность. Буквально через несколько секунд из лаза показалась фигура в черном камуфляжном костюме без обозначений. Голова человека была скрыта черной сферой с матовым забралом, но даже через нее голос появившегося звучал громко и отчетливо. «Седой, быстрее двигайся!» — приказала фигура. «Командир, он тяжелый!» Послышалось громкое возражение, и в этот момент из лаза показалась точно такая же фигура, только та тащила за собой по внешнему виду сталкера-новичка, и как тот не упирался, остановить своего носильщика не получилось. Следом за ним в лаз проследовали еще две аналогичные фигуры и подошли к пленному сталкеру, подхватив того за руки. Человек, что тащил новичка, стоял позади него, а тот, который, видимо, являлся главным из них, встал напротив плененного. «И много ты увидел, мой юный друг?» — спросил первый пришедший. «Корт», — прохрипел пленный и посмотрел на человека снизу вверх. «Я ничего не видел, клянусь». Тот, кто был назван Кордом, на мгновение замолчал и, замахнувшись, ударил приведенного сталкера ладонью по перепачканному лицу, после чего приподнял забрало сферы и злобно сплюнул в траву. «Знаю я, как ты ничего не видел, только почему-то ренегаты после твоего визита все наши ловушки обходить стали, как будто знают их расположение. Что ты на это скажешь?» «Я ничего никому не докладывал и ничего не видел!» Хрипло прокричал сталкер и, освободив одну руку, резко выхватил из-за пояса ПММ, сумев сделать пару выстрелов в сторону Корда, но промахнулся. Да и продолжать стрелять он не мог. Оружие было быстро вывернуто из ладони пленного, откинуто в сторону, а его рука вновь оказалась в заточении. Командира неизвестной компании подобный поступок возможного предателя разозлил, и тот, отвернувшись, безразлично махнул рукой стоявшим позади подчиненным. «Седой, кончай его!» «Есть!» – отчеканил мужчина, стоявший позади пленного. Он достал из нагрудного кармана нож и сгреб в кулак грязные волосы пленного, запрокинув голову того назад. Одним резким движением Седой скользнул лезвием по горлу сталкера, вспоров то и позволив багровой крови окрасить пожелтевшую траву, после чего толкнул тело сталкера вперед, повалив то на кровавую картину. Ну что ж, теперь он покраснел от своего вранья. «А врал ли?» Тихо произнес один из тех, кто еще секунду назад держал пленного и, отойдя, подобрал вывернутый из руки покойного сталкера пистолет. Осмотрев, отбросил обратно. «Хлам. Тело оставим здесь. Мне на базе жмурики не нужны. Кандидатов пугать еще». Начав говорить, Корт резко замолчал и посмотрел в сторону единственного большого валуна на этом участке. Направив на тот свое оружие, громко закричал: «Выходи, кто бы ты ни был!» Подчиненные человека переглянулись между собой, а один из них, тот, кого звали Седым, направился к валуну, практически бесшумно ступая по шуршащей траве. Подойдя к тому, он резко вышел за противоположную сторону валуна, выставив на изготове оружие, но ничего, кроме примятой травы, там не увидел. «Командир, тут никого нет. Были, но уже нет». «Были», — повторил за подчиненным Корт и посмотрел на лаз, в котором на секунду мелькнул рваный край светло-коричневого плаща. «Давайте, давайте, давайте», — повторял словно заевшая пластинка патефона уж, мчась бегом от лаза, который компании удалось успешно преодолеть, оставшись незамеченными для неизвестной группы лиц. Сталкерам удалось проскользнуть в тот момент, когда пленный начал кипиш, выхватил пистолет и начал стрелять, и с этого момента группа не останавливалась ни на секунду, даже не переходя на шаг. Сколь опасно не было бегать по зоне, но раз уж путники решили к ночи добраться до дома болотного доктора, то другого решения данной задачи не было. Уж бежал впереди, как направляющий и уже знающий данную тропку. Следом за ним бежал Морфей, И замыкала колонну Роза, по пути рассматривая неизвестную ей до сегодняшнего дня местность, освещаемую огненными лучами заходящего солнца и при этом стараясь не отставать. Внезапно колонна остановилась, и по спокойной низине болот прошелся легкий звук потрескивания, разрывая спокойствие буквально на несколько секунд. Ученая выглянула из-за спины Морфея и увидела, что Гриша замер на месте, выставив вперед руки и немного сгорбившись в спине, а за ним колосился прозрачный, едва заметный пузырь. «Аномалия», — мелькнула в голове ученой мысль, которая только и подходила для объяснения этого феномена. «Только какая?» «Уж!» Морф в несколько больших шагов преодолел сбоку аномалию и предстал перед товарищем, что встретил его немного испуганным взглядом зеленых глаз. «Как же я не заметил эту проклятую аномалию! Эх!» Сталкер невесело усмехнулся и выпрямился, чем спровоцировал легкий звук треска, что донесся из-под его одежды и заставил Гришу неприятно поморщиться. Мужчина провел руками по груди и на удивленные взгляды Морфея и подошедшие Розы ответил: «Трескаюсь, елки! Неужели ведьмина плешь?» Ученая быстро приблизилась к попавшему в аномалию сталкеру и задрала рукав легкой осенней куртки. На оголенной руке сталкера красовались тонкие трещины, шедшие из-под поднятого вверх рукава, и слегка кровоточили. Опустив рукав, девушка вернулась к Морфу и вопросительно посмотрела на того. «Далеко дом доктора?» – тихо спросила ученая. «Не думаю», – ответил кореглазый. «Раз здесь такая тишина, то должно быть рядом. А что, все так серьезно?» Вместо девушки ответил сам Уж. «Серьезно, чувак. Надо быстрее добраться до доктора, а то я не хочу подыхать посреди камышей от какой-то дурацкой аномалии». Договорив, мужчина резко двинулся вперед, издавая своими движениями тихие поскрипывания и треск. Двигался Гришка бодро, но на половине пути остановился и медленно осел на мокрую болотную землю, зашипев от охватившей его тело острой боли. Поняв ситуацию, Морфей и Роза подхватили товарища под руки и повели в сторону одинокого хрупкого строения, дома болотного доктора, что небольшой отметиной уже виднелся вдалеке.